то было, пожалуй, самое осмотрительное наступление в истории военных маневров. В самом низу шкалы, наверху которой располагается какая-нибудь атака легкой кавалерии. Все трое боязливо заглянули в бывшую дверь. Кое-кто лежал на столах. Или на том, что осталось от столов. Кое-кто еще был в сознании, но вовсе этому не радовался. Посреди зала стоял Маркоу. Ржавая кольчуга порвана, шлем куда-то задевался. Сам Маркоу пошатывался, один глаз у него уже заплывал. Тем не менее Маркоу узнал капитана, уронил на пол вяло протестующего посетителя и отдал честь. — Разрешите доложить, капитан. Зафиксированы 31 эпизод провоцирования групповой драки, 56 эпизодов бунтовского поведения, 41 эпизод неповиновения офицеру стражи при исполнении служебных обязанностей, 30 эпизодов нападения с использованием смертельного оружия, 6 эпизодов злонамеренного праздношатания и... Капрал Шноби так и не обучил меня ни одному азу. И Муркоу рухнул навзничь, раскрошив стол в щепу. Капитан Ваймс откашлялся. Что полагается делать дальше, он не понимал. По его сведениям, стража еще ни разу не оказывалась в таком положении. — Наверное, нужно дать ему выпить, сержант, — сказал он. — Есть, капитан. И мне тоже. Есть, капитан. — И сами выпейте, чего уж тут. — Есть, капитан. — А вы, капрал, будьте любезны. — Вы что делаете? — Обыскиваю тела, капитан, — протараторил Шноби, выпрямляясь. — Еще улики и все такое. — У них в кошелях? Шноби спрятал руки за спину. — Никогда же не знаешь, капитан, — ответил он. Сержант отыскал в руинах чудесным образом уцелевшую бутылку спиртного и силком залил немало содержимого Маркоу между губ. — Что с этими-то будем делать, капитан? — спросил сержант через плечо. — Ни малейшего понятия, — ответил Ваймс и сел. Камеры в околотке в самый раз хватит на 6 очень маленьких людей. Других туда обычно и не сажали, но эти... Ваймс огляделся в тоске. Вот Норк Цепеш лежит под столом и булькает. Вот Большой Генри. Вот Хват Симмонс, один из самых грозных трактирных бойцов города. И вообще полно разного люда, подле которого не стоит дежурить, когда он проснется. — Можно им глотки перерезать, капитан, — сказал Шнобби, опытный мародер бывших полей битвы. Он отыскал обморочного бойца, примерно нужного роста, и задумчиво стаскивал с него сапоги, довольно новые и приблизительно подходящего размера. — Так совсем не полагается, — сказал Ваймс. Он толком не знал, как подойти к делу, если нужно перерезать человеку глотку. Прежде ему такой возможности не выпадало. — Нет, — сказал он. — Пожалуй, мы их отпустим с предупреждением. Из-под скамьи донесся стон. — А кроме того, — поспешно продолжил Ваймс, — надо срочно доставить нашего павшего товарища в безопасное место. — Разумно, — сказал сержант и для укрепления нервов глотнул спиртного. Вдвоем они подхватили Маркоу под мышки и проволокли болтающимися ногами вверх по ступеням. Сгибаясь под тяжестью, Ваймс взглядом поискал Шнобби. — Капрал Шнобс, — прохрипел он, — вы почему пинаете лежачих? — Так оно вернее, капитан, — пояснил Шнобби. Шнобби давным-давно обучили законам честного боя и тому, что упавшего противника бить нельзя. С тех пор он творчески переосмыслил применение этих законов к человеку 4 футов ростом и с эластичными резинками вместо мускулов. — Короче, перестаньте. — Вынесите нарушителям предупреждение, — велел Ваймс. — Как, капитан? — Ну, вы... Тут Ваймс умолк. Будь он проклят, если знает. Он такого никогда не делал. — Возьмите и вынесите, — рявкнул он. — Мне что, все вам на пальцах объяснять? Шноби остался в одиночестве на вершине лестницы. Судя по хоровому бормотанию и стонам из зала, люди уже очухивались. Шноби срочно пораскинул мозгами и укоризненно потряс пальцем Макарониной. — Пусть это будет вам уроком, — сказал он. — Больше так не делайте. И дал дёру. Во мраке меж стропил библиотекарь отрешенно почесался. Жизнь, конечно, полна сюрпризов. Он с интересом проследит за развитием событий. Библиотекарь в задумчивости почистил орешек ногами и скакнул в темноту.